ибо пришли мы из праха и в прах возвращаемся, и удоль земная лишь пристанище временное, и всем предначертано покинуть ее, и нет греха тяжели, нежели скорбеть по ушедшим. Во все случается по воле Творца, и рождение, и смерть. Слова звучат громко, невыносимо громко. Черный Деламан Шандера теперь оторочен лиловым. Так повелось истори. Цвет таянской сирени, цвет нежных весенних цветов, был и цветом королевского траура. Толстый епископ сумело скорбным выражением вел вперед похоронную службу. Но Гордани на клирика не смотрел. Настороженный взгляд графа шарил по храму. Прийти проститься с наследником был вправе любой житель королевства. А в королевстве в последнее время развелось слишком много убийц. Шандер уговорил Рене надеть под колет легкую кольчугу, хоть герцог и сказал, что сейчас его вряд ли будут убивать. Граф не обольщался, а Рой согласился лишь из нежелания спорить. Конечно, кольчугу по нынешним временам вряд ли можно считать надежной защитой. Но это все же лучше, чем ничего. Тем более, что король так и не дал разрешения покончить с Михаем. Пока сердце торскийца бьется, в высоком замке никто не может чувствовать себя в безопасности. Уж в этом-то Шане был уверен. Но Марк, оказалось, совсем утративший волю к жизни, с неожиданной твердостью запретил даже приближаться к речной башне, служившей торскийскому господарю то ли тюрьмой, то ли лазаретом. Ни Ланка, ни Лукиан, бурно поддержавший капитана Серебряных, не смогли переубедить короля. Может быть, он прислушается к словам Рене? После службы эландец будет говорить с Марка, а если откажут и ему, то Серебряным придется беречь Марка, Илану, Герику и особенно Рене в 10 глаз, хотя худшее уже случилось. К вечеру Стефана и Зенона снесут в нижний храм, где и оставят до дня зимнего солнцеворота, ибо лишь в этот день земные оболочки таянских воллингов предают сначала огню, а затем земле. Почти полгода Стевка будет лежать в своем доме, а затем... Затем истинные похороны и высокий курган на берегу Рысьвы, который потом увенчает церковь. Так надо. Хотя кому? Стефану? Триединому, позволившему его убить? Или же тем, кто остался? Шандер с трудом заставлял себя смотреть на истаявшее лицо короля, притихшую Лану, задумавшегося о Рое. Он должен сохранить их. Пусть даже ценой собственной жизни. Если король будет упорствовать, то завтра Шандер Гордани убьет Годоя своими руками, и будь что будет. Даже если его казнят, он умрет с уверенностью, что его смерть стала последней.